Господи, вселенную премудро Ты создал, все необходимое для жизни людям дал. Дивно, чудно все устроила Твоя рука. Невозможно описать богатство и добра. Ты один достоин поклонения, Господь. Ты мой идеал, Ты жизнь надежный, мой оплот. Всемогущий Бог, Ты мне опора и скала. Пусть Тебе всегда звучит хвала. Смертную душу человеку подарил. Подвиг крестный славный на Голгофе совершил. Что во век веков на небесах с Тобой я жил. Ты один достоин поклонения, Господь. Ты мой идеал, Ты жизнь надежный, мой оплот. Всемогущий Бог, Ты мне опора и скала. Пусть Тебе всегда звучит хвала. Жители земли, прославьте Господа Христа. Пусть вовеки славят Иисуса небеса. Нет такого, Господи, как Ты на всей земле. Царь царей, владыка, поклоняюсь я Тебе. Ты один достоин поклонения, Господь. Ты мой идеал, Ты жизнь надежный, мой оплот. Всемогущий Бог, Ты мне опора и скала. Мой оплот, всемогущий Бог, Ты мне опора и скала. Пусть Тебе всегда звучит хвала.